Повреждение было невелико, и через час связь с Большой Землей была налажена. На лице Леонида появилась широкая улыбка. Энергично потирая руки, он произнес: «Замечательно! Как вас благодарить, Никита Родионович?» «Вы не должны огорчаться, что передатчик не работал до сих пор», — проговорил Ожогин и тут же пояснил. «Вас запеленговали бы после второго же сеанса передачи. Приборы показали бы точно местонахождение рации. В условиях городского подполья работать со стационарной радиоустановкой и не быть выловленным почти невозможно. Надо или проводить каждый сеанс с нового места, или изобретать что-нибудь другое. Я все это знаю. Меня обучали. Изобрести что-либо другое трудно. Но я постараюсь соблюдать осторожность. Передачу буду вести не более одного раза в две недели. И она будет занимать самое минимальное время – минуту-полторы». Ночью, когда занятия Ожогина и Грязнова у Кибица подходили к концу, неожиданно явился служитель Юргенса. «Господин Ожогин, прошу за мной», — сказал он сухо. Никита Родионович вздрогнул. Вызов занятий был делом необычным. Друзья переглянулись. После прихода Сашутки они жили в постоянной тревоге. Кибиц, отрицательно относившийся к срыву занятий, на этот раз не проронил ни слова и как-то странно хихикнул. Никита Родионович начал не спеша надевать пальто. Андрей стоял рядом и смотрел другу в лицо, ища ответа на тот же вопрос. «Неужели они пропустили Зюкина, и он уже виделся с Юргенсом?» — думал Никита Родионович, шагая по двору. Меры предосторожности, принятые группой изволено, еще не снимали угрозы появления предателя Зюкина в доме Юргенса, ведь Зюкин мог связаться с Юргенсом через другое лицо или по телефону, и если это так, провал неизбежен. Надо принимать меры. Бежать сейчас, пока он еще не вошел в дом Юргенса. Пропуск в кармане. И пока хватится, можно надежно укрыться. Никита Родионович окинул взглядом шедшего рядом служителя. Сбить с ног, пожалуй, не удастся. Он слишком крупный. Единственный способ — остановиться, закурить, отстать на несколько шагов, а потом махнуть на улицу через забор. Но что будет с Андреем? Он в руках Кибица, а оттуда не уйдешь. Спастись самому и погубить товарища? Поднялись на крыльцо. Служитель открыл дверь. В приемной, как обычно, господствовала тишина. Сразу же прошли в кабинет майора. В кабинете за своим письменным столом сидел Юргенс, а за приставным столиком — незнакомый человек в штатском. Лицо у незнакомца было рыхлое, белое, с двойным подбородком. «Садитесь», — сказал по-немецки незнакомец, не сводя глаз с Ожогина. Ожогин опустился в кресло. «Когда в последний раз вы видели своего брата?» Никита Родионович посмотрел на Юргенса, как бы спрашивая, отвечать ли на вопрос. Юргенс догадался о причине беспокойства Ожогина и объяснил. «Полковник Марквард». Ожогин встал, загремев креслом. Марквард жестом вновь его пригласил сесть, достал из бокового кармана авторучку и начал что-то чертить на лежавшем перед ним листочке бумаги. Ожогин сказал, что в последний раз он видел брата Константина в 40-м году. «Где?» «В Минске». «А зачем он попал в Минск?» «Приехал повидаться со мной перед отъездом в Ташкент». «Его назначили в Среднюю Азию?» «Нет, не назначили. Он поехал туда по собственному желанию». «А разве в центре он не мог устроиться?» «С пятном в биографии. Арест отца. Это не так-то просто». «Профессия брата. Инженер-геолог». «Где он сейчас?» Ожогин пожал плечами. «Скорее всего, там же, в Средней Азии». «А не на фронте?» «Нет. Он инвалид и от военной службы освобожден». «А точное его место жительства?» Ожогин ответил, что, судя по письму, которое он получил перед самой войной, Константин имел намерение обосноваться в Ташкенте. Удалось ему это или нет, неизвестно. «Он писал из Ташкента?» «Да, из Ташкента». «А обратный адрес указывал?» «Главпочтамт, до востребования, если это можно считать адресом». Беседа с самого начала приняла форму допроса. Марквард быстро ставил вопросы и изредка поднимал голову, бросая на Ожогина короткие взгляды. Юргенс в разговор не вмешивался. Он казался безучастным ко всему, что происходило. Сейчас не он здесь был старшим. «Если вы попросите брата оказать помощь вашему хорошему другу, он это сделает?» — спросил Марквард. «Полагаю, что сделает». «Даже если он не знает этого человека?» «Даже и в этом случае». Полковник протянул руку через стол. Юргенс подал ему фотографию. Марквард на несколько секунд задержал на ней свой взгляд, потом положил на стол перед Ожогиным. Это была фотография Никиты Родионовича. «Пишите, я буду диктовать». Он подал Ожогину свою авторучку. «Дорогой Костя, посылаю свою копию с моим лучшим другом. Помоги ему во всем. Ему я обязан жизнью». Марквард навалился грудью на стол, всматриваясь в то, что писал Никита Родионович, потом добавил. «Как я живу, он расскажет подробно. Поставьте свою подпись». Лишь только Ожогин покинул кабинет, служитель пропустил туда рослого, широкоплечего мужчину. Остановившись посреди кабинета, вошедший вытянул руки по швам и представился. «Ибрагимов, Ульмас, Сактенбай». Марквард молча показал на кресло. Вошедший сел. Это был уже не молодой, лет за 40, но без единой седины в блестящих черных волосах человек. Уставившись неподвижным взором в пол, он ожидал начала разговора. «Когда вы покинули родину?» «В 24-м году», — Юргенс пояснил. «Его отец был ханским советником, а затем басмаческим курбаши, погиб от рук красных». «Курбаши! Курбаши!» — поглядывая на потолок, произнес полковник. «Это командир самостоятельного басмаческого отряда», — подсказал Юргенс. «Сколько вам было лет, когда вы покинули родину?» — спросил Марквард. Сатканбай потер рукой лоб, подумал, потом сказал. «Должно быть 20. «Сейчас вам 39?» Сатканбай утвердительно кивнул. «Готовы вернуться на родину?» «Готов», — Сатканбай ответил без особого энтузиазма, и это заметил наблюдавший за ним Марквард. «Где жили все это время?» Сатканбай, не торопясь, рассказал, что с 34-го года он живет в Германии. До этого 3 года был в Турции. Оттуда его вывез немецкий капитан Циглер, а в Турцию попал из Ирана. В Турции остался его старший брат, сотрудник эмигрантской газеты. Опять заговорил Марквард. Он предупредил Сатканбая, что ехать придется надолго и осесть прочно. То, что предстоит сделать, требует не одного года. Надо освоиться с новой обстановкой, восстановить старые связи, обзавестись новыми. Подробно с ним будет говорить господин Юргенс, а он хочет обратить внимание на главное. Главная задача Сатканбая – подыскать надежных людей, способных выполнить любое задание. «У вас друзья в Узбекистане есть?» – спросил Марквард. «Есть», – ответил за Сатканбая Юргенс. «В конце ноября были выброшены 2 человека». «Хорошо, дадим еще связь, которую надо использовать. На вашей родине живет русский инженер Ожогин, брат которого служит Германии, как и вы. Надо найти его и передать вот эту фотокарточку». «Ожогин и Грязнов вами проверены?» — обратился Марквард к Юргенсу, когда Сатканбай вышел. Юргенс потер пальцем переносицу. «Да особой проверки, по-моему, и не требуется, ведь они явились собственноручным письмом Брехера. Не верить Брехеру я не имею оснований». «Это еще ничего не значит», — прервал его Марквард. «Я понимаю», — склонил голову Юргенс. «А поэтому подчеркиваю, что особой проверки не требуется. Но то, что элементарно необходимо, я предпринял. Слежка показала, что они поддерживают связь с лицами, не внушающими подозрений. И слежку я снял. Просмотром их вещей и карманов регулярно занимается квартирная хозяйка. Пытался вмешаться в это дело Гунке, но осрамился». «Как это понимать?» Юргенс рассказал историю с Горбуном. Марквард рассмеялся. «Все же не будет лишним еще что-либо предпринять», — посоветовал он. «Сложного ничего не затевайте, но так, легонькую провокацию, что-нибудь вроде письмеца от патриотов города. Интересно, как они поступят». «Хорошо», — — согласился Юргенс. В половине второго был подан лимузин для полковника. Проводив шефа до машины, Юргенс вернулся в кабинет. Верный своему постоянному правилу, он перед сном позвонил коменданту города и осведомился, не произошло ли чего-либо чрезвычайного. С такой же целью последовал звонок начальнику гарнизона. Затем Юргенс проверил замки ящиков и сейфа. Когда рука его уже потянулась к выключателю, чтобы погасить настольную лампу, он заметил исписанный Марквартом листок бумаги. На нем красовались скрипичный ключ, маленькая церквушка с колокольнями, парусная лодка, названия различных городов, женская головка. Юргенс улыбнулся и, намереваясь бросить листок в корзину, взял его в руки. На уголке листка, рядом с вопросительным знаком, стояло дробное число — 209/902. Юргенс вздрогнул. Что это такое? Нелепое совпадение цифр или умысел? Неужели полковник знает? Кто мог рассказать ему эту тайну? И тем более сейчас, во время войны. Чем все это может окончиться для него, Юргенса? Под номером 209/902 он был записан как тайный сотрудник американской разведывательной службы. Никто, кроме Гольдвассера, не знал его номера. Юргенс нервно зашагал по комнате. Возникали бесчисленные догадки, однако ни одна из них не давала убедительного ответа на вопрос. Он открыл стенной шкаф, налил бокал вина и выпил залпом. Потом вернулся к столу, взял листок, намереваясь уничтожить его, но задумался и, аккуратно сложив, спрятал во внутренний карман. Примерно в это же время из пекарни вышел Грязнов, пробравшийся в подполье тотчас после окончания занятий у кибица. Он постарался запомнить из услышанного главное. На родину пробирается враг, его имя — Ибрагимов Ульмас Саткынбай. Спустя несколько дней утром на условном месте в городе, где посменно круглые сутки несли дежурство патриоты, Сашутка увидел жену Пантелеича. Она приближалась верхом на мохнатой низкорослой лошаденке. Оказалось, что Зюкин с рассветом покинул Сосновку. Предатель, как Сашутка и предполагал, один не решился проделать путь от деревни до города, взял в провожатые старшего полицая и старосту Пантелеича. Они втроем выехали на санях. Пантелеич проинструктировал жену и наказал ей кратчайшим путем мчаться в город. Сашутка поблагодарил женщину и бросился к изволину. Как быть? Встречать предателя в пути рискованно. Днем на этой дороге оживленное движение, да и присутствие такого провожатого, как старший полицай, осложняет дело. Решили усилить наблюдение за домом Юргенса. Сашутка, совершенно не спавший в прошедшую ночь, вынужден был весь этот день провести на ногах. Но предатель не показывался. К вечеру Сашутка, промерзший и проголодавшийся, решил спуститься в пекарню, обогреться и пообедать. За себя он оставил на дежурстве Игорька. Солнце медленно опускалось за крыши домов, холодные лучи его косо падали на макушки обледенелых деревьев, на трубы домов. Улица погружалась в полумрак. Мороз все крепчал. Игорек с тревогой поглядывал на дверь дома Юргенса. Его пугала близость темноты. Мальчик все чаще тер руки и дул на них, но это помогало мало. Пришлось пустить в ход снег. Жесткий, колючий, он вызывал боль в пальцах, но зато руки разогревались. На правой ноге у Игорька был конек Снегурочка, и мальчик принялся с азартом кататься по утоптанному пешеходами тротуару. Маршрут у Игорька был невелик, от угла до пекарни и обратно. Отталкиваясь левой ногой, он ловко скользил по снегу. Улица пустела. Шедшая мимо пожилая женщина с ведрами посмотрела на Игорька и покачала головой. «Шел бы домой, обмерзнешь ведь!» Игорек приуныл и, прислонившись к холодному стволу дерева, стал прислушиваться. Улица замерла в тревожной тишине. Руки стали коченеть, и уже не хотелось их тереть обжигающим до боли снегом. «Где же застрял Сашутка?» — с тоской подумал мальчик и огляделся. Прямо на него шел, не торопясь и вглядываясь в номера домов, человек. Одет он был в потрепанный полушубок и валенки с короткими голенищами. Около домов, номера которых разглядеть в темноте было трудно, он мигал карманным фонариком. «Вдруг это тот?» Незнакомец перешел на противоположную сторону улицы, где стоял дом Юргенса, и направился к нему. «Медлить нельзя», — решил Игорек. «Так можно и прозевать». Игорек докатил до пекарни и юркнул во двор. Сашутка, привалившись к столу, спал с зажатым куском хлеба в руке. «Саша! А, Саша! Скорее! Там ходит какой-то!» Сон отлетел мгновенно. Сашутка вскочил, оправил шинель на рукавник и уже на ходу бросил товарищам. «На всякий случай веревку приготовьте». Когда Сашутка показался во дворе пекарни, незнакомец уже стоял недалеко от дома Юргенса. В его позе чувствовалась нерешительность. Он один раз уже прошел мимо особняка, присматриваясь к нему. Сашутка медленно направился к незнакомцу и, не доходя метров 10, узнал Зюкина. Сердце начало отчаянно прыгать. Стоит предателю сделать несколько шагов, поднять руку к кнопке звонка, и совершится страшное, непоправимое. Но Сашутка этого не допустит. Не напрасно он почти на 2 месяца потерял покой. Не напрасно тонул в болоте, бродил по лесу, голодал. Не напрасно его боевые друзья-подпольщики ни днем, ни ночью не смыкали глаз, наблюдая за особняком Юргенса. Справедливость восторжествует. Предатель получит по заслугам. Зюкин, увидевший перед собой человека в полицейской форме, принял его за часового, охраняющего дом. Часовой деликатно поднес руку к головному убору. «Вы что здесь прохаживаетесь?» — спросил он. «Я... мне надо», — забормотал Зюкин. «Вам надо к господину Юргенсу?» «Совершенно верно», — обрадовался предатель. «Отойдемте в сторонку. Здесь стоять не разрешается». И, взяв под руку Зюкина, Сашутка отвел его от окон дома Юргенса. «Какое время вам назначили?» «Мне назначили на полночь, но я бы хотел попасть сейчас. У меня дело очень важное». Для степенности Сашутка выдержал небольшую паузу. «Важное дело. Ну что ж, попробую устроить вам свидание. Идите за мной». «Буду вам несказанно благодарен», — сказал Зюкин и последовал за полицейским. Они пересекли улицу и вошли в пекарню. Оказавшись в пекарне, предатель почувствовал инстинктивно что-то недоброе и, остановившись на мгновение, оглянулся назад, но было уже поздно. Перед рассветом Сашутка покинул город и отправился в лес в партизанскую бригаду. О решении подпольной организации взорвать городскую электростанцию Ожогину сообщил Денис Макарович Изволин. При отступлении советских войск оборудование станции было выведено из строя, но взорвать ее не успели. Немцы только недавно восстановили станцию. Она снабжала энергией завод по ремонту танков, созданный на базе МТС, мельницу, паровозное депо. Кроме того, свет получали аэродром, железнодорожный узел, концентрационный лагерь, комендатура и различные учреждения оккупантов, а также несколько кварталов города, заселенных преимущественно немцами и их ставленниками. Подпольной организации было известно, что перед отходом из города советских войск станция была минирована. Схему минирования знали 2 человека. Один погиб в первые дни оккупации, а второй, электромонтер Павелко, долго скрывался в деревне в 20 километрах от города. Он должен был связаться по условному паролю с подпольщиками, только в том случае, если станция вступит в строй. Когда Павелко узнал, что станция действительно заработала, он направился в город, но по дороге был схвачен гестаповцами. Документы оказались не в порядке. После следствия Павелко бросили в концлагерь. Патриоты, узнав об этом, стали думать, как бы связаться с пленником. Были перепробованы десятки способов, пока не натолкнулись на один, который показался наиболее верным и надежным. В лагере существовал ассенизационный обоз, имевший ночные пропуска для беспрепятственного выезда за город. Среди рабочих этого обоза подпольщики нашли подходящего человека, старика Заломина. После проверки его привлекли к работе. В течение недели Заломин установил с пленником связь. С помощью старика был разработан и план освобождения Павелко из гитлеровского лагеря. Ежедневно в помощь ассенизаторам администрация лагеря снаряжала команду заключенных, куда попадали те, кто нарушал чем-либо лагерный распорядок. Стоило только не вовремя подняться при появлении коменданта в бараке, задержаться на полминуты в столовой, присесть отдохнуть без разрешения во время работы, закурить там, где это не разрешалось, запеть песню, и виноватого включали в оздоровительную команду. Такое название «оздоровительное» дал команде заключенный француз. Ассенизация происходит от французского слова «оздоровление». Чтобы иметь возможность встречаться с Заломиным, Павелко стал частенько попадать в число оздоровителей –